Новелла вторая. Перинелла прячет своего любовника при возвращении мужа домой в винную бочку. Муж запродал ее, а жена говорит, что уже продала ее человеку, влезшему в нее, чтобы осмотреть, крепка ли она. Тот вылезает из нее и, велев мужу еще выскоблить ее, уносит ее домой. Новеллу Эмилии все выслушали среди величайшего смеха, а заговор похвалили как полезный и святой. Когда рассказ кончился, и король приказал Филострата продолжать, он начал таким образом. «Дражайшие мои дамы! Мужчины позволяют себе такие проделки над вами, особенно мужья, что когда иной раз случится какой-нибудь женщине учинить что-либо мужу, вам подобает не только быть довольными, что это приключилось, или что вы об этом узнали, или от кого-нибудь услышали, но следует самим ходить и всюду о том рассказывать, дабы мужчины поняли, что если умелы они, то и женщины со своей стороны настолько же сметливы. И это может быть нам столько полезно, ибо если кто-либо знает, что и другой тоже человек знающий, не слишком-то легко решится обмануть его». Кто может усомниться, что то, что мы сегодня будем говорить об этом предмете, дойдя до сведений мужчин, не послужит им сильнейшим побуждением умерить свои проделки над вами, когда они поймут, что и вы тоже так же сумели бы обмануть их, лишь бы пожелали? Вот почему я намерен рассказать, что для своего спасения проделала с мужем почти в одно мгновение одна молодая женщина, хотя и низкого сословия. Не так давно тому назад один бедняк в Неаполе взял за себя красивую и миловидную девушку по имени Перинеллу. И, зарабатывая очень скудно, он своим ремеслом каменщика, а на пряхи, они пробивались в жизни, как лучше умели. Случилось, что один молодой человек из щеголей увидел однажды эту Перинеллу, она сильно ему приглянулась, и, влюбившись в нее, он так приставал к ней с тем и другим способом, что она с ним сошлась. А для того, чтобы бывать вместе, они устроились следующим образом. Так как ее муж вставал рано утром, чтобы идти на работу, либо доставать ее, то молодой человек должен был держаться поблизости, чтобы видеть, когда муж выйдет из дому. А так как улица, где он жил, называемая Аворио, была уединенная, то по его уходе юноша должен был пройти к ней в дом. Это они делали много раз. Раз утром случилось, однако ж, что когда тот человек вышел, а Джанелло Стриньярбо, так звали юношу, пробрался к нему в дом и был с Перинеллой, муж, обыкновенно весь день не возвращавшийся, вернулся по некотором времени домой и, найдя дверь запертую изнутри, постучался и, постучав, стал говорить про себя: «Господи, похвален буди вовеки, ибо хотя ты и сделал меня бедняком, по крайней мере, утешил хорошей и честной молодой женой. Смотрите-ка, как скоро она заперла дверь изнутри, только что я вышел, дабы не забрался никто, кто бы мог досадить ей». Перинелла, услышав, что это муж, которого признала по стуку, сказала: «Увы мне, мой Джанелло, смерть моя! Вот вернулся муж, чтобы ему пусто было, и я недоумеваю, что это значит, потому что он никогда еще не возвращался в такой час. Может быть, он тебя видел, когда ты входил? Как бы там ни было, влезь ради бога в ту бочку, которую там видишь, а я пойду отворю ему. Посмотрим, что это значит, что он так скоро вернулся домой сегодня утром». Джанелло быстро влез в бочку. Направившись к двери, Перинелла отворила мужу и сказала ему сердито: «Это что за новости, что сегодня утром ты так рано пришел домой? Вижу я, сегодня ты, кажется, ничего не хочешь делать, что возвращаешься с своим снарядом в руках. Коли так, чем мы станем жить? Откуда достанем хлеба? Не думаешь ли ты, что я позволю тебе заложить мое платьишко и другое мое тряпье? А я только и знаю, что приду днем и ночью, так что тело отстало от ногтей, лишь бы наработать хоть на аллее, чтобы горела лампа. Эх, муженек, муженек, нет у нас соседки, которая не удивлялась бы тому и не издевалась бы надо мною за ту работу, которую я справляю, а ты возвращаешься у меня домой, опустив руки, когда тебе надо было бы работать». Так сказав, она принялась плакать и снова заговорила: «Увы мне, бедная я, горемычная! В худой час я родилась, в худое время пришла сюда, могла бы заполучить степенного парня и не захотела, а вот пошла к такому, а ему невдомек, кого он взял за себя. Другие веселятся со своими любовниками, и нет ни одной, у которой не было бы, а у какой два, у которой три, и они утешаются, а мужьям выдают месяц за солнце. А у меня же, бедный, за то, что я хорошая и такими делами не занимаюсь, одно зло и худая доля. Не знаю, почему бы и мне не взять себе какого-нибудь из тех любовников, как то делают другие. Пойми хорошенько, муженек мой, что если бы я захотела творить злое, я нашла бы с кем, ибо много есть щеголей, которые влюбились в меня и за мной ухаживают и засылают ко мне, суля много денег, а коли желаю платья и драгоценностей, но духу на то у меня не хватало, ибо я дочь не таковской женщины. А ты вот ворочаешься домой, когда должен был бы работать». «Эх, жена, — говорит муж, — не кручинься ты, Бог ради. Поверь, я знаю, какова ты у меня, еще сегодня утром убедился в этом отчасти. То верно, что сегодня утром я пошел на работу, но, видно, ты не знаешь, чего не знал и я сам, что сегодня праздник святого Галеона, и не работают, потому-то я и вернулся в таком часу домой». Тем не менее, я позаботился и так устроил, что у нас будет хлеба более чем на месяц, ибо я продал вон тому человеку, что со мною бочку, которая, ты знаешь, уже давно мешала нам в дому, и он дает мне за нее 5 золотых флоринов. Сказала тут Пиронелла: «И это опять на мое же горе. Ты вот мужчина, и выходишь, и должен был бы понимать толк в мирских делах, а продал бочку за 5 флоринов. А я, бедная женщина, едва переступавшая через порог, увидев, как она мешает нам в дому, продала ее за 7 одному хорошему человеку, который влез в нее, когда ты возвращался, и смотрит, крепка ли она». Когда муж услышал это, был более чем доволен и говорит пришедшему за бочкой: «Ступай себе с Богом, почтенный, ты слышал, что жена моя продала за 7, когда, как ты, давал мне не более 5». Тот ответил: «В добрый час» и ушел. А Пиронелла говорит мужу: «Пойди сам наверх, так как ты здесь, и постарайся уладить с ним наше дело». Джинелла, у которого уши были настороже, чтобы узнать, надо ли ему чего бояться или спохватиться, как услышал слова Пиронеллы, быстро выскочил из бочки и точно ничего не слыхал о возвращении мужа, начал говорить: «Где ты, хозяйка?» На это муж, входя, сказал: «Вот я, что тебе нужно?» Говорит Джинелла: «А ты кто такой?» «Мне надо бы женщину, с которой я сговаривался об этой бочке». Тот ответил: «Не беспокойся, сделайся со мною, я ей муж». Тогда Джинелла сказал: «Бочка кажется мне очень прочная, но вы, должно быть, держали в ней дрожжи. Она так обмазана внутри чем-то сухим, что мне не отколупнуть и ногтем, потому я не возьму ее, пока вы ее прежде не вычистите». Говорит тогда Пиронелла: «За этим торг не станет, мой муж всю ее вычистит». «Разумеется», — сказал муж, и, положив свои орудия, сняв куртку, велев зажечь свечу и подать себе рубанок, влез в бочку и начал строгать. А Пиронелла, как бы желая посмотреть, что он делает, всунула голову в отверстие бочки, не очень-то широкое, а сверху того и одну руку, и все плечо, и стала говорить: «Поскобли здесь и тут, да там еще, либо посмотри, тут еще крошечка осталась». Пока она стояла так, указывая и напоминая мужу, Джинелла, видя, что не может сделать, как бы хотел, задумал устроиться к как было возможно, подобно диким парфянским кобылицам, резвящимся в просторных полях, а затем отошел от бочки как раз в то мгновение, когда муж кончил скоблить ее. Пиранелла высунула из бочки голову, и муж из нее вылез. Тогда Пиранелла сказала Джианелло: «Возьми, почтенный, свечу и погляди, все ли чисто, по-твоему?» Посмотрев внутри, Джианелло сказал, что все ладно, и он доволен. Отдав мужу 7 золотых флоринов, он приказал отнести бочку к себе домой.